Мышление и память. «В уме нет ничего, чего бы изначально не было в чувствах». Джон Локк. «Кроме самого ума». Готфрид Вильгельм Лейбниц. «Знание — сила. Охраняй его бдительно». Библиотекарь. Вархаммер 40 тысяч. От нейронок до образовательной системы, от бытового потребительского образа жизни до социального окружения «живи на изи», не забивай мозг, сегодня все и вся отучивает среднего человека мыслить. Астролог вынужден собирать коллекции паразитов сознания, как Набоков бабочек. На анализ своих глистов несут обладатели воспаленных умов и сломанных судеб. Их же развешивают у астролога перед носом информационные агентства, ведущие когнитивные войны с мозгами россиян, что обсуждалось с Семеном Ураловым в «Политике космоса». Когда на уроках зоологии проходили гельминтов, меня особенно впечатлил маневр с их личинками, которые селятся в голове. А что, если у личинки своя повестка дня? Она запретит мне пить колу или не даст добить партийку в третьих героев? Вот так не помоешь руки, и твою голову угонят, как тачку в GTA. Божьей милостью червь меня не настиг, хотя мечты прокатиться по пустыне Маракеса не потеряли актуальность. Уроки зоологии не прошли даром. Я не только научился различать аскарид в кошачьем стуле, но и просек глистов поближе. Они, скорее всего, уже слазили к вам в мозг и отложили личинки прямо из экрана, с которого вы сейчас читаете эти буквы. Откройте любой крупный информационный портал. Мой стандартный прогон для подготовки к передаче, чтобы хоть немного быть в курсе повестки. ft.com, wsg.com, nytimes.com, economist.com, breitbart.com, ведомости.ru, inverse.com. Что общего? Верстка. Матрица, ячейки, микс текста, аудио, видео, необходимость хоть немного пошевелить извилинами, чтобы сложить картинку. Получается персональная история, мозаичная картина мира, смонтированная личным воображением. Хоть какой-то аналог многомерного текста. Музыка, поэзия, Кант, Хайдеггер. Только неоднозначный текст, читаемый между строк и над буквами, отражает истинную картину реальности через произвольное мышление. Теперь открываете психотропное оружие, любую соцсеть или мессенджер с каналами. И тут в глаз залезает глист. За вас уже все отобрали и проживали, вложили в рот. Прожеванное мелькает, постоянно обновляется, лишено структуры через связывание с ссылками. Это как разница между комиксом и Гомером, между пайками рабов и домашней кухней. Отдельные носители воспаленного сознания упорствуют. Но это же мы сами подписались, так удобнее. А что простимулировало подписаться? Умники обычно не прослеживают, астролог при информационном детоксе делает это за них. Блогер, страх, праздное любопытство. Лента вгружаемого в голову контента профанирует человека, притупляет его произвольное мышление, делает его предельно управляемым и внушаемым. Поэтому Биктик очень любит ленту, с которой можно кормить дофаменовыми струпьями и гнидами, плавающих в невежестве людей, загоняя их в магический нарциссический инфантилизм всезнания. Память, как конденсатор мышления, смотрит на вас с первых букв этой книги. Навык мыслить и складывать в голову плоды этого мышления является центральным для человека. Водолей, единственный человеческий по обличию знак зодиака, напрямую завязан на шевелении извилинами. Под электрической крышей Урана живет кора полушарий головного мозга, в особенности ее лобные доли, картирующие способность планировать, прогнозировать, создавать и обрабатывать сложные тексты произвольным мышлением. Это единственное, что отличает нас от прочих зверей. Уберем Уран, превратимся в обезьяну Дарвина, которая писает, какает, сверкает красной задницей с пальмы в поисках денег, замужа и предназначений. Уплотина. Мы обладаем умом как чем-то превосходящим нас. Мы обладаем им или как тем, что всем общее, или как тем, чем каждый владеет в особенности, или сразу и тем и другим способом. Ум есть общее, поскольку не имеет частей и остается повсюду сам себе тождественным. Особенным же, потому что каждый обладает им в первичном начале собственной души. Можно иметь ум, но не располагать им. Аристотель почти так же начинает свою метафизику, с оды мышлению. Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому — влечение к чувственным восприятиям. Ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия. Ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. В 21 веке мышление становится волнорезом трансгуманизма. Если ты умеешь мыслить, значит, получаешь право на жизнь. Как лудоман, живущий в геймерских метавселенных, я не припоминаю ни одного виртуального мира, где будущее рисовалось бы в созидательных тонах. StarCraft. Люди разбросаны по колониям, воюют друг с другом, периодически поджираемые ордами зергов, после победы над которыми вынуждены столкнуться с древними и мудрыми протоссами и до бесконечности бороться за свое существование. Вархаммер. В готически сером и кровавом грядущем идет только война, и дьявольские порождения соревнуются с жуками-переростками и тиранидами, кто быстрее закончит человеческий род, последняя надежда которого сидит на троне в виде трупа императора. Звездные войны. То жители различных планет щемят друг друга, то империя щемит всю галактику, где вокруг рабство, нищета и помойка, посреди которой местный филиал Демпартии спасает демократию. На планетах без Демпартии, где правят монархи, сохранились в порядке исключения лоскутки порядка. Хейло. Человечество загадило свою планету. Инопланетяне из Ковенанта мешают им сделать то же самое в колонизируемом паразитами Хомо космосе, где каждая партия в запуске ищет древние артефакты, чтобы устроить апокалипсис. Более мягкая версия этой драмы представлена в «Вавилоне 5», «Дюне» и «Стартреке». Чужой. Ксеноморфы жрут людей, которые тщетно ищут праотцов-инженеров и чем бы еще поживиться за пределами родной планеты. Примерно то же самое в «Аватаре», где люди оказались более хищными и кровожадными и в основном жрут инопланетян, плюс даже мучают местных инопланетных китов ради продления собственного жалкого существования. Fallout Киберпанк. Планета стала пустыней. Остаток городов сжался в клоаку со сфинктерами наркомании и блуда, от которого богатые запилились в микромир, занимаясь примерно тем же самым развратом, но с большим вкусом, масштабом и вживляемыми чипами-имплантами. Такая же история со всеми японскими аналогами — «Призрак в доспехах», «Final Fantasy» и тому подобное. В общем, меня всегда занимал парадокс, почему «Терминатор» злой и крутой, а «Электроник» — добрый и немножко педик. Островки футурологического оптимизма сегодня мы находим у прогрессистов-леваков. Слава и Жижек в интеллигентном формате, Харари для мыслящих спинным мозгом. Если пошкаблить эту позитивную краску, внутри запахнет швабовскими мантрами, которым вторит и Герман Греф, и японский премьер в гостях у Зеленского, и Бербок в гостях у Си Цзиньпина. Порядок, основанный на правилах. Правила известные. Верим в доллар, толерантность и глобальное потепление. Едим мясо жуков и хлеб из сверчковой муки. Стучим на соседа, решившего помыться в ванной и нагреть хату на 19 плюс градусов. Получаем свои Павлик Морозовские 200 франков и возможность покупать запрещенку в продуктовом магазине. Лишний раз клювом не щелкаем, вопросов не задаем, ведь каждое лишнее движение оставляет углеродный след. А это минус к социальному кредиту. Того и гляди, деньги на счету заморозят. Некая срединная взвешенная футурологическая позиция читалась 70 плюс лет назад у Ефремова, Стругацких, Уэллса, Азимова. Те, кто жил в радиусе Первой и Второй мировых войн, прекрасно понимали цену разрушения нравственной ткани общества и не собирались проецировать на будущее дремучее антисанитарное религиозное прошлое Средневековья, придуманное просветителями в XVIII веке и имеющее мало общего с реальностью. Даже в антиутопиях у Оруэлла, Хаксли и впоследствии у Айн Рэнд будущее читалось сквозь призму разумного начала. А что разумно, то конструктивно, безопасно, прогнозируемо. Встреча с гопником в подворотне всегда выглядит несколько более перспективно, чем с бешеным доберманом. Вот мы и разгадали ключевой секретный компонент, как человечеству жить хорошо послезавтра. Позавчера мыслители отличались невероятным оптимизмом, и греки, и египтяне, и арабы, и христианские мыслители от Августина до Фомы, и даже ранние деисты-рационалисты — Декарт, Ньютон и Команда. У платоников космос — совершенное сферическое животное, настолько прекрасное и созданное при содействии Эрота, что остается его лишь созерцать и восхищаться — наслаждаясь пониманием, что внутри нас — филиал этого вселенского великолепия. Творец в центре бытия, круговращение ангелов-посланников обеспечивает круговорот идей в природе, где единственный смысл существования человека в подлунном мире сводится к его роли устрицы, которая перегоняет эмоцию, энергия тела, в текст, вибрация духа, причастный идее Эйдосу. Дух падает в женском движении сверху вниз, чтобы в мужском подъеме рано или поздно дотянуться до космической родины. И так до бесконечности. Небо-твердь, небо-твердь, небо-твердь. Даже начинающий астролог понимает, что мыслить будущее невозможно без Урана, подкрепленного Сатурном. Опора на традицию и Творца, плюс катапульта свободной мысли в небо, цепляющая орлицы его дары и возвращающая их на землю. Жижек задается вопросом, можно ли быть гегельянцем в 21 веке? Уран отвечает утвердительно. Все действительное разумно, все разумное действительно, и поэтому вызывает доверие, находится в органическом потоке вселенской гармонии. Настоящие истины непреложны и защищены от времени ореолом вечности. Разум, но не рассудок 1, 2, 3, плохой-хороший, правильно-неправильно, дается человеку лишь свыше. У нас в голове нет разумного контента, лишь Wi-Fi-адаптер, настроенный на ноосферное облако. Творец и его творение по образу и подобию. Телесный ремесленник и передающий благодать ангел. Поэт и муза, Сократ и Даймон. Инспирированный божьим дыханием герой не будет жить в трущобах киберпанка. Картезианское сомнение в схоластических догмах и отрицание авторитета зажравшейся и обанкротившейся на тот момент церкви привело к ницшанской констатации смерти Демиурга. Люди сами убили его. Осталась холодная материя и хаос эволюции. Кто успел, тот и съел. Все случайно, от появления человека из обезьяны до его бессмысленной смерти. Пришел из ниоткуда, ушел в никуда. Живи сейчас, плати потом, пока твой сгнивший труп не доели червяки. Комфорт, достигаторство, бабло, выгорание, погоня за надоедающими удовольствиями и смысловой тупик, поиск предназначения. Не можешь потрогать рукой и разобрать на части, значит, этого не существует вовсе. Мы хорошо знаем, что было после того, как культура отмены проехалась катком по божественному. Войны, Холокост, ГУЛАГ, хиппи, мировой гегемон с Гуантанамо и идеологии потребления. Если человек отказывается инспирироваться высшим благом и дышать в унисон с духом, то в его объектную голову ввинтят смысловой картридж субъекты, настоящие концептуалисты, носители идей, которые прекрасно разбираются в механике Юпитера, Сатурна и Урана. На каждую Блаватскую найдется свой Махатма, на каждого Мастера — свой Воланд, на каждого Фауста — свой Люцифер, на каждого поедателя попкорна — свой ТикТок. Богооставленный, обманутый и оболганный просветителями сапиенс 20 века погряз в унылом декадансе искусства, попсовом примитивизме масс-медиа и депрессивной экзистенциальной философии. Экономический тупик 21 века с постепенным коллапсом сытой жизни среднего класса мало-помалу заставляет пробудиться. В качестве будильника рано или поздно выступит тот, кто и заварил кашу сомнения. Декарт в рассуждении о методе и размышлениях о первой философии оставил нам куда более ценный дар, чем современная математика. Рефлекс поиска Творца в себе, слушание внутреннего голоса, обозревание внутренней Вселенной, отключаясь от внешней суеты. Рефлексия у поэтов, интроспекция у психологов, метасознание у когнитивистов и нейрофизиологов. Можно по-разному называть то, что Джон Локк обозначил как «наблюдение за деятельностью души». Тысячелетия назад с рефлексии начинали натурфилософы, осмысляя, из каких первоэлементов состоит окружающая действительность и как небо отражается в земле. Интроспекция в каком-то смысле является матерью астрологии. А без метасознания не работает прогноз, не может быть эффективно применена компенсаторная астрология, не читается натальная карта. Без аватара обладателя гороскопа, без сценариев и без гештальт-цепочек «чувствую, думаю, делаю, создаю событийность» Натал превращается в унылый доширак из несмешиваемых-неперемешиваемых трактовок. Декарт в поисках рефлексивных состояний чередовал уединение с переездами в незнакомую среду, чтобы остаться наедине со всеми, и никто не заглушал голос разума. Эйнштейн аналогично заметил, что Бог приходит в тишине, когда уху и глазу не за что зацепиться. Западная стоическая руминация и восточная медитация в свое время стали простыми, прикладными порталами и инструментами для работы с внутренним «я». Пришедшие через New Age в 60-е годы йоговские техники захлестнули сначала задыхающийся механистичный Запад, затем оттуда перекочевали к нам на постсоветское пространство. Сегодня даже самый ленивый знает — или ежишься и медитируешь, или сидишь на таблетках. Очевидно, что самая горькая таблетка уже запихана в горло каждому. Боль рождения, тяжесть первородного греха, багаж, лишенный крыльев души, тащит на себе мешок зловонного тела. Уран в карте любого человека возвращает эти крылья на место, соединяясь с ангелом, изводное название созвездия Водолея. Картезианское «когито эрго сум» совершенно несправедливо и близоруко переводят как «мыслю, значит, существую». Рене Декарт же кокетничал, что мыслит от силы 2-3 раза в год. Самый острый ум самой старой нации Европы прозрачно намекает на работу высшего разума. Лишь она объективирует существование человека и отличает его от бибезьян. Пора нырнуть поглубже в океан разума. Мышление — процесс создания инаковости, в ходе которого мы ощущаем извлеченную из ноосферы мысль как свою собственную, принимая персональную ответственность за эту фракцию небесного контента. Мысль — уплотненная, материализованная мозговым электричеством энергия божественного логоса. Мысль — мис — это тот самый стык «логос» плюс «мюфос», о котором мы говорили ранее в главе «Структура космоса». Чистый абсолют, истина неба, при попадании к нам в голову, состоящую из клеток матричных кубиков, встраивается в семантическую сетку пространства языка, магического мышления. Вот как расслаиваются «логос» и «мюфос» в диалоге Протагора. «Скрывать Сократ я не буду», — сказал Протагор. «Но как мне вам это показать? С помощью ли мифа, какие рассказывают старики молодым, или же с помощью рассуждения?» Пересечение Урана и Нептуна, как сказали бы астрологи. Мышление свойственно в чистом виде, только небу. По Аристотелю мыслит только Бог. Человек не способен это делать долго, иначе сойдет с ума, поскольку ум не его, а взятый в аренду. Мюфа служит прокладкой, убаюкиванием пророчества Урана в сказочную песнь Нептуна. Думать — значит смотреть. Текстовая модель в нашей голове инициируется в 2-4 года при активации планеты Меркурий как интроицированная речь родителей. Значимые фигуры обмениваются импульсами ментальных тел. Мы картируем это в наш язык внутреннего диалога. Отсюда умозрение, мировоззрение, точка зрения. В мышлении очень много глаз. Цель мышления — соприкасаться и сверяться с истиной. Истина даруется небом в процессе мышления через ядро личности, окруженное образами по внутреннему контуру и мыслями по внешнему. Цапнуть внешние впечатления и встроить в архив своей личности — память. Советский психолог Сергей Леонидович Рубинштейн описал мышление как опосредованное, основанное на раскрытии связей и отношений, обобщенное познание объективной реальности. Память мы покопаем в этом разделе, истина и ее увязка с личностью — в следующем. Ровно по схеме. Луч высшего разума Урана падает сквозь тучи земной гравитации на ментальное тело человека, посылая волну к мозгу через чувства астрального и эмоциональные ощущения тела эфирного, которое соприкасается с реальными клетками тканей Хюлля. Это путь от Урана к Сатурну. Из ядра личности волевой солнечный импульс «я, не я» превращается в тексты мысли-мешалки Меркурия. Она маршрутизирует контент эфирного тела. Что-то выбрасывается, что-то в краткосрочную, что-то в долгосрочную память, что-то выражается вовне. Продукты катарсиса, ярких осознаний и переживаний уходят обратно на небо в качестве мзды за откровение. Это путь от Сатурна к Урану. Контент осуществляет взаимопереход между царствами Декарта, Res Cogitans и Res Extensa. Редукция волны в материю и обратно. Научное озарение, игровой раш и эленкус, каверзный вопрос испытания в сократическом диалоге, качают максимальный объем данных с облачного торрента. Не случайно духовная жизненная сила, которая будоражит мышцы и может держать в бодрости человека сутками, называется пневма и почему-то очень похожа на воздух. Мы дышим парами разума. Кант будто бы прочувствовал импульс истины, пронзающий эмоциональные тела. Всякое познание начинается с ощущения, но не сводится только к нему. Контент греки разделили на три группы. Первая — докса. Мнение Меркурия — просто пук в воздух на основе чувственного восприятия мира. Чаще всего это отрыжка коллективного сознания и родового бессознательного. По Фрейду всегда имеет либидо-мортидный биовыживательный контекст, поэтому когда ученые лишний раз доказывают, что человек думает все время только про секс и смерть, они недалеки от истины. По профессору Савельеву мышление есть производная электрической активности вомероназального органа. Он появился у древних амфибий в процессе их выхода на сушу, чтобы интегрировать все органы чувств с целью обеспечения размножения. Неосознаваемое второе обоняние не нужно в воде, а вот на суше риск не найти партнера для спаривания повышается. Функция — копировать и обезьянничать. Докса способна только на плагиат. Вторая — дианоя. Рассудок Канта. Практический научно-инженерный дискурс Сатурна. Опыт, статистика, испытания, превращение сначала в технологию, затем в товар. Проблемы оригинала и серии в системе вещей Бодрияра. Функция. Комбинаторика. Дианоя способна переставлять детальки в созданном, доводя до совершенства ту или иную технологию. Третье. Ноэзис. Разум Канта. Математизирующий рассудок, основанный на осознанной символической деятельности. Эйдетическое озарение молнии Урана, оглушительный голос духа, разрушительные вибрации неба, которые нельзя воспринимать обычным незащищенным телом. Деятельность души в мире Плотина, сочетание простых мыслей форм Наэм Аристотеля в нерасчленимый суп сложности, Высшая ступень абстракции по Клоду Шеннону. Вершина лестницы Порфирия. Основной маршрутизатор символических систем. Язык, музыка, математика, астрология. Видящее семантическое поле во всем объеме. Функция. А. Произвольное мышление. То есть, по нашему определению, это, собственно, мышление и есть, как создание инаковости с авторством новой мысли. Б. Абстрактное, отвлеченное мышление. Проникновение в суть вещей вне империи, по Фоме Аквинскому. Альтернатива Шопенгауэра из мира как воли и представления. Извне, в существо вещей, проникнуть совершенно невозможно. Как далеко мы ни заходили бы в своем исследовании, в результате окажутся только образы и имена. Мы уподобляемся человеку, который, бродя вокруг замка, тщетно ищет входа и между тем срисовывает фасад. И тем не менее, именно таков был путь, которым шли все философы до меня. В. Ролевое, игровое, эмпатическое мышление. Автор придумал такой конструкт сам, из-за незнания более уместного термина из уже известных. Но смысл в том, что живое не познается логикой и трафаретами по деталям. Органические системы можно лишь почувствовать через сопереживание целиком, вживаясь в роль, ставя себя на место живого. Мужское познание Творца, изобретателя, монаха случается сверху вниз, от эйдоса к материи, на эсис в основе. Женское материалистическое познание происходит снизу вверх. Зачем это нужно? Как повлияет на комфорт? Сколько можно будет поднять бабла, и авось потом превратим это в фундаментальную теорию на основании опытов? Только не стоит привязывать тип познания к гендеру. Выйти на сторону света можно с любым калибром гениталий. Эдгар Морен называет наэтическое мышление «шензенуово» и отмечает, что современный научный дискурс «дианоя» крайне узок и растерял весь блеск и объем метафизики Аристотеля. Классическая наука отвергла случайность, события, риск, индивидуальное. В рамках старой парадигмы каждая попытка их реинтеграции не могла не рассматриваться как антинаучная. Старая парадигма отвергла космос и субъекта. Она отказалась от альфа и омеги, дабы удержать себя в среднем положении. С тех пор, как мы продвинулись в макро, астрономия, теория относительности, и в микро, физика элементарных частиц, эти средние местоположения такого ковра-самолета оказались устаревшими и мифическими. Существенные проблемы, великие проблемы знания всегда изгонялись на небеса, становясь странствующими призраками философии. Разум, свобода, наука становились все более и более анимичными, но банкротство такой системы понимания маскировалось ее соответствующим успехом как системы манипулирования. Шензенуова предлагает нечто с неисчислимыми последствиями, и это просто. Не только объект должен соответствовать науке, но и наука должна соответствовать своему объекту. Таким образом, уран за словом в карман не полезет. Гегель. Истина — это всегда целое. Уран видит все, но не может сказать. Конечно, творцы и родители этой вселенной нелегко отыскать. А если мы его и найдем, о нем нельзя будет всем рассказывать. И все же поставим еще один вопрос относительно космоса. Взирая на какой первообраз работал тот, кто его устроял, читаем мы в Тимее. Кто направляет мышление и кому оно принадлежит? Платон в Филебе утверждает, что космос. Сократ. Скажем ли мы, Протарх, что совокупность вещей и это так называемое целое управляются неразумной и случайной силой, как придется? Или же, напротив, что целым правит, как говорили наши предшественники, ум и некое изумительное, всюду вносящее лад разумения? Протарх. Какое же может быть сравнение, любезнейший Сократ, между этими двумя утверждениями? То, что ты сейчас говоришь, кажется мне даже нечестивым. Напротив, сказать, что ум устрояет все, достойно зрелища мирового порядка. Ту космо. Солнца, луны, звезд и всего круговращения, небесного свода. Да и сам я не решился бы утверждать и мыслить об этом иначе. Уран, разумная сила хроника Акаши и провайдер символических систем, управляет совокупностью вещей, которые переводят стрелки на массовое сознание и память. У нас нет не только своего мышления, мы еще и крайне ограничены в памяти, которая регулярно брешет нам, как Троцкий. Complexity, сложность Дианои в каком-то смысле, антагонистична perplexity, сложности Наэзиса. Сложностность — это что не сводится к простому и воспринимается только во всем его многообразии. Началось с Бергсона, который на пару с Прустом фактически изобрел поток сознания. Продолжено Эдгаром Мореном и демонстрирует синкретизм во всей красе. Благодаря Морену мы окончательно понимаем, что мир становления по определению непознаваем. Мир бытия статичен и может быть познан Ураном хотя бы в теории. Бытие сложностно, изучается через синкретизм. Это единственный способ вылезти из пещеры Платона. Становление проще, разбирается на детальки, но непознаваемо до конца, поскольку как только узнаешь, мир тут же поменяется. Поздний Толстой дрейфует в странном направлении от церкви. Преданный анафеме Толстой пишет топорно и примитивно, проповедуя опрощение. Воцерковленный Толстой плетет красивые сценарные арки Анны Карениной, а вот по унылому отцу Сергию BBC не стремится снимать сериалы. Опрощение равно опошление, закостенение, конец искусства. Военная наука, когда мало вариативности. Военное искусство, когда зашкаливает степень неопределенности. А где искусство, там синкретизм. Это прекрасно понимал папа кибернетики Норберт Винер. Математика — один из видов искусства. Сократ. И, видимо, нельзя говорить о знании, Кратил, если все вещи меняются, и ничто не остается на месте. Ведь и само знание, если оно не выйдет за пределы того, что есть знание, всегда остается знанием и им будет. Если же изменится самая идея знания, то одновременно она перейдет в другую идею знания, то есть этого знания уже не будет. Если же оно вечно меняется, то оно вечно, не знание. Из этого рассуждения следует, что не было бы ни познающего, ни того, что должно быть познанным. Миф, первичный язык Вселенной, сказочное и сумеречное состояние Пропа и Бердяева, читается как ближайшее к правде и понятное всем. Поэтому успешная компания равно секта, продающий текст равно органический сторителлинг, успешный фильм, компиляция детских сказок и вечных сюжетов, мономиф Кэмпбелла и тому подобное. Флавий Салюстий, римский ритор и управленец. Мифы — это события, которые никогда не случились, но всегда происходят. Нет ничего лживее факта, как уверяет нас Алексей Федорович Лосев. Значит, нет ничего правдивее мифа. Большая ложь во имя большой правды, по Пикассо. Кант свел философию к теории сознания, уронил в правах метафизику, что сейчас старо и кондово. Человечество регулярно прокатывается в цикле «мифос-логос». Сейчас тот самый миг, когда Дианои не справляется. Язык фактов мертв и выбраковывается даже массами. Мышление отталкивается сверху от логоса Урана и от культуры Нептуна, зашитой в массовом сознании, снизу, в сказках и мифах. Мышление как навык внутренней коммуникации всегда неизбежно при прохождении через астральное и эфирное тело бьется в миф Солнца и Нептуна. Производная офлайна, нечистый онлайн, генерит симулякры Бодрияра. Прежде мы жили в воображаемом мире зеркала, раздвоения, театральных подмостков, в мире того, что нам не свойственно и чуждо. Сегодня мы живем в воображаемом мире экрана, интерфейса, удвоения, смежности, сети. Все наши машины — экраны. Внутренняя активность людей стала интерактивностью экранов. Ничто из написанного на экранах не предназначено для глубокого изучения. но только для немедленного восприятия, сопровождаемого незамедлительным же ограничением смысла и коротким замыканием полюсов изображения. Пространство мышления содержит каналы. Первый — снаружи вовнутрь, восприятие и память. Второй — изнутри наружу, внутренний диалог, письменная и устная речь. Труд — что ручное, что управление, что дизайн. Все это различные формы идентичных, по сути, знаковых транзакций. Каналы держат три потока. Первый — мысли близнецов, зудящее ментальное радио, внутренний критик, внутренний комментатор. Второй — мысли весов, прикладные измышления от связи с реальностью, взял, сделал и тому подобное. Третий — мысли водолея. Инсайты от реальности, эврика, ага-эффект, создание образа персонального будущего, ориентация себя в социальной реальности. Модусы мышления в применении к факту, явлению, персоне. Тотально верю, как близнецовская информационная помойка. Что залетело последним в голову и не успело выветриться, то и правда. Тотально не верю, как весовское сомнение и попытка переложить в практику. Хрен знает. Саспенс Урана, который знает истину, но не может ее выразить, потому что все относительно и постоянно меняется в мире становления, поэтому перебирает варианты в мультиверсе. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь, как говаривал Ли с маленькому принцу. У нас между ушами двоичный процессор, мыслящее и мыслимое. Посередине дешифратор. Диалогичное ураническое произвольное мышление наполнено сомнениями незримого диалога с «я». «Я» плюс текст, «я» плюс автор, «я» плюс идея. Это острие копья, которым контент вводится в память через синтаксический анализатор. Смотрите главу «Космос символов». Внутренний диалог ближе всего к мюфосу. По Выготскому мы наименее критичны к внутренней речи. Это чистый Меркурий. Внешняя устная речь работает на сцепке Меркурия и третьего дома в карте. Внешняя письменная речь — это Меркурий плюс Сатурн плюс Уран. Если добавляется произвольное мышление, и мы что-то придумываем, пишем эссе и тому подобное. Внешняя трудовая деятельность — это Меркурий плюс Сатурн. Теперь настала очередь отпрепарировать память. Для этого нужен лунный портал восприятия. Познание — значит объединение с объектом познания. По Выготскому — это связывание двух известных идей, что порождает третью новую. Процесс чем-то похож на вязание крючком. Вспомним лестницу Порфирии из «Космоса символов», где новая мысль петелькой навязывается на пряжу, уже инициированных в матрице концепций. Усвоение, освоение чего угодно, означает обретение бытийного статуса в пространстве мышления, объект мира плюс я. Цепочка передачи света по трем тонким телам, от органов чувств физических и духовных, на солнышко. Меркурий — информация. Меркурий плюс Солнце — знание. Меркурий плюс Солнце плюс Сатурн — навык. Меркурий плюс Солнце плюс Сатурн плюс Уран плюс Нептун — цивилизационный вклад, технология, наследие нации, кирпичик культуры. У Кеплера. Познавать означает сопоставлять воспринятые извне с внутренними идеями и выносить суждение о том, насколько то и другое совпадает. Прокл отлично выразил это словом «пробуждение», как бы от сна. Действительно, подобно тому, как встреченное нами заставляет вспомнить то, что мы знали раньше, точно так же чувственные восприятия, когда они познаны, способствуют пробуждению уже имевшихся ранее внутренних образов, и те начинают светиться в душе, в то время как прежде они были скрыты, в потенции. Откуда же взялись эти образы? Все идеи или абстрактные формы мышления, о которых я только что говорил, заложены в существе, обладающем способностью познания, и почерпнуты им не из бесед, а зависят от природного инстинкта, и являются врожденными, подобно числу листьев, присущему от рождения различным разновидностям растений или числу камер с семечками в яблоке. Гегель — феноменологии духа. Образование — это проживание истории соответствующей культуры в пределах отдельной человеческой жизни. Мы не можем восприять то, что априори не содержится в нашем опыте. Это и Кант, и знаменитое «знание есть припоминание» у Платона. Образовательный процесс в карте рождения делится на три дома в соответствии с типами контента. Третий — текна Аристотеля. Создание шаблонов из фактов. Знак равно значение. Все воспринимается буквально. Эмпирика — натурфилософия. Сила первой сигнальной системы, акцент на эстетику. Эстезис — как чувственное животное восприятие. Трезвон — разноголосица контента. Чаще всего один замученный жизнью учитель на кучу дураков, которых насильно заставили учиться. Локальный скилл — навык ремесленника-специалиста. Теряется при изменении внешней конъюнктуры, легко копируется. Бредни про простые кирпичики теории, которые затем складываются в навыки для практики. Это машинное ремесло, доступное рабу. Девятый. Эпистема Аристотеля. Создание образов, икон, в которых между знаком и значением сохраняется воздух. Наличие этических концепций, причастность к школе, элемент догмы. Знания неотделимы от личной философии и политической позиции. Прямая передача от элитарного учителя к заинтересованному ученику. Имплицитное, фоновое знание генералиста. Сложностность через поле. Теория как привилегия аристократии. Возможность созерцать и делать сложные выводы, не загрязняя себя пахотой для выживания. 11. София Аристотеля. Агностицизм, адогматизм, максимальная абстракция. Значение далеко оторвано от знака, чтение образов между строк. Поле незнания лежит между базовыми дискретными агрегатами мышления, слова, цифры, потому что мышление обусловлено формами, в котором оно размещено. Знание неотделимо от вибрации его источника. Противоречивые многомерные тексты, диалектика, ретродукция, синектика, эвристика, софистика, апофатика, латеральное мышление, синектика, трис, теория решения изобретательских задач. Символы и концепции, которые мы интерпретируем, исходя из собственного чувственного опыта и памяти души, созерцавшей эйдосы между воплощениями, всегда скрыты и динамически меняются, исходя из уровня развития человека, как при прочтении Библии. У Фомы Аквинского. Lumen intellectus agentis — свет активного разума. Познать вещь — значит разместить ее в себе. Познать мир — значит выйти за пределы себя и затем кусочек мира загнать обратно в себя. Путь правды равно путь Духа Святого. Социальное знание — навык строить сообщество, коммуницировать с электоратом, вести контакты с группами влияния, кланами. Знание неба изобретателей, писателей, поэтов, теологов, пророков и гениев в любых областях. Навык читать небесную истину между любыми буквами не устаревает, не может быть заменен машиной и легко переносится из одной сферы в другую. Флоренский был математиком, стал священником. Знание принципов освобождает от знания фактов. Аппликатио — применение принципа к деталям герменевтики. Так или иначе, любое привнесенное в готовом виде извне знание — суть мертвечина. Настоящее знание рождается лишь изнутри нас. Из биографии гениев, как под копирку, читаем схожий сценарий. Сначала беззаботная игра, затем опыт отца, его библиотека и друзья, наблюдение за его работой. Затем в 14+ начинаются гимназии и университеты. Современный Мордор из массового садика, школы и института привел к деградации знаний и системы образования. Стране больше не требуется поднимать из грязи безграмотных крестьян, а система осталась по факту прежней. 99% образовательных учреждений страны выпускают по методу ТЭКНЕ плагиаторов и ремесленников. Приложения к машине или административной системе. Безмолвных винтиков, которых можно заменить в любой момент на такое же или на дрон. Аристотель — отец наук. Любой бакалавр, магистр или соискатель ученой степени делает это по канонам 4 века до нашей эры. Лицей, диссертация, PhD, коллоквиум, диссертация — все это наследие Аристотеля, сохраненное монахами. Первые университеты — это монастыри. Universitas Magistrorum et Scholarium — свободные сообщества учителей и учеников. Явно не похоже на заведение, куда за деньги толкают мальчиков, чтобы не оказаться в армии, и девочек, чтобы не стали продавщицами. Поэтому искать истину в образовании имеет смысл на нуле, у корней. Недаром диалоги Тиэтет и Филипп — это клондайк для астролога. Я чувствовал себя лисом в курятнике, когда шерстил эти диалоги. Уверен, что никто в истории человечества не описал астрологически ближе процесс познания и припоминания. Даже память у Платона — воск Сатурна, а знание — птица. Это вход контента. Сократ. Так вот, чтобы понять меня, вообрази, что в наших душах есть восковая дощечка — Экмаион. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. У одного из более чистого воска, у другого из более грязного или из более жесткого. А у некоторых он помягче, но есть у кого и в меру. Те этот. Вообразил. Сократ. Скажем теперь, что это дар матери Мус, Мнемосины. И, подкладывая его под наши ощущения и мысли, мы делаем в нем оттиск апотипосте, того, что хотим запомнить из виденного, слышанного или самими нами придуманного, как бы оставляя на нем отпечатки перстней, энсименоменус. И то, что застывает в этом воске, экмаи, мы помним и знаем, пока сохраняется и изображение этого. Когда же оно стирается, или нет уже места для новых отпечатков, экмагиной, тогда мы забываем и больше уже не знаем. Это извлечение. Сократ. Смотри же, может ли приобретший знание не иметь его? Например, если кто-нибудь, наловив диких птиц, голубей или других, стал бы кормить их дома, содержа в голубятне, ведь в известном смысле можно было бы сказать, что он всегда ими обладает, поскольку он их приобрел. Не так ли? Те этот. Да. Сократ. В другом же смысле он не обладает ни одной из пойманных птиц, но лишь властен, когда угодно подойти, поймать любую, подержать и снова отпустить, поскольку в домашней ограде он сделал их ручными. И он может делать так столько раз, сколько ему вздумается. Те этот. Это так. Сократ. Опять-таки, как прежде мы водрузили в душе неведомо какое восковое сооружение, так и теперь давай еще раз построим в каждой душе нечто вроде голубятни для всевозможных птиц, где одни будут жить стаями отдельно от других, другие же — либо небольшими стайками, либо поодиночке, летая среди остальных как придется. Те этот. Считаю, что построили. И что же дальше? Сократ. Следует сказать, что пока мы дети, эта клетка бывает пустой. Ведь под птицами я разумею знания. Тот же, кто приобрел знания, запирает его в эту ограду, и мы скажем, что он выучил или нашел предмет, к которому относилось это знание, и что в этом-то знании состоит. Те этот. Пусть будет так. Сократ. Впоследствии, когда вздумается, он опять ловит знания и, поймавший, держит, а потом снова отпускает. Смотри сам, какими это нужно назвать словами. Теми же, что и раньше, когда он приобретал знания, или другими. И вот откуда ты яснее постигнешь, что я имею в виду. Ведь арифметику ты относишь к искусствам. Те этот. Да? Сократ. Предположи, что арифметика — это охота за всевозможными знаниями четного и нечетного. Те этот. Предположил. Сократ. С помощью своего искусства тот, кто его передает, думаю я, и сам держит прирученными знания чисел и обучает им других. Тетот, да? Сократ. И передающего знания мы называем учителем, принимающего их учеником, а содержащего приобретенные знания в своей голубятне — знатоком? Тетот. Именно так. А здесь мы подходим к истинной памяти. Сократ. Мне представляется, что наша душа походит тогда на своего рода книгу. Протарх. Как так? Сократ. Память, направленная на то же, на что направлены ощущения, и связанные с этими ощущениями впечатления, кажутся мне как бы записывающими в нашей душе соответствующие речи. И когда такое впечатление записывает правильно, то от этого у нас получаются истинное мнение и истинные речи. Когда же этот наш писец сделает ложную запись, получаются речи, противоположные истине. Протарх. Я с этим совершенно согласен и принимаю. И эпическая про ложную память и косматое сердце. Сократ. Когда же это сердце, которое воспел наш премудрый поэт, космато, или когда оно грязное, не из чистого воска, и либо слишком рыхло, либо твердо, то у кого оно рыхлое, те хоть и понятливы, но оказываются забывчивыми. Те же, у кого твердое, наоборот. У кого же воск не гладкий, шершаво-каменистый, смешанный с землей и навозом, у тех получаются неясные отпечатки. Неясны они и у тех, у кого жесткие восковые дощечки, ибо в них нет глубины, и у тех, у кого они чересчур мягкие, ибо отпечатки, растекаясь, становятся неразборчивыми. Если же ко всему тому, у кого-то еще и маленькая душонка, то, тесно наползая один на другой, они становятся еще того неразборчивее. Все эти люди бывают склонны к ложному мнению. По сути, память, мать всех муз, возникает вместе со временем. У каждого в душе восковая дощечка, у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Дощечка обеспечивает присутствие того, что отсутствует в мире становления. Пассивная память мнемы зависит от среды. Или же это голубятня, где мы активно охотимся за нужной птицей. Анамнезис зависит от потока разума. Суммируем. Первое. Память равно ощущение Луны плюс сцепка со временем через банк опыта Сатурна плюс контакт с ноосферой Урана, где содержатся воспоминания всего и всех обо всем. Второе. К биологии памяти имеет отношение Плутон. Он обостряет цепкость и степень истинности, так как соотносится с магнитным полем Земли. Третье. Два вида контента и два механизма памяти. А. Шум миростановления, Меркурий плюс Луна. Мнемы, локальный жесткий диск. Первое. В ум лезут эмоции из-за назидания глупых родителей, в особенности, когда мама лезет с двойными посланиями, советами и ограничениями в душу чада, где должна царить безусловная любовь. Второе. Избирательно. Третье. Фрагментарно. Диссоциация. Не могу прожить, поэтому блокирую кусок психики со всем хорошим и плохим в нем. Четвертое. Изменчиво. Ложь. Зеркалит телесные эффекты, искажения рода и социума, каждый раз пересобираясь под текущий эмоциональный контекст при припоминании. Пятое. Коротка. Шестое. Требует тренировки или зубрежки. Б. Истина мира бытия. Анамнезис. Уран плюс Сатурн. Космическое облако. Первое. Ум разделен с эмоциями. Метасознание. Навык отрешенного созерцания поверх страстей. Второе. Тотальная вовлеченность. Третье. Запоминается вся реальность как фильм. Формируются целые объемные кадры реальности в звуке, цвете и движении. Иконическое мышление. Икон. Четвертое. Монолитно, истина, продукт цвета разума. Пятое. На всю жизнь, которая не начинается с рождения и не заканчивается смертью. Шестое. Ввинчивается в психику как язык, не требует зубрежки, базируется на игре, альфа-ритмах и внутренней прочности. Род, профессионализм, терпение, труд, молодость и скорость. Анамнезис формирует пространство мышления. Мы думаем и живем все, что помним. Так или иначе, всю инкарнацию общаемся лишь с образами в своей голове. Один из авторов «Потока сознания» Марсель Пруст впечатал. Места, которые мы знали, существуют лишь на карте, нарисованной нашим воображением, куда мы помещаем их для большего удобства. Каждый из них есть лишь тоненький ломтик, вырезанный из смежных впечатлений, составлявших нашу тогдашнюю жизнь. Определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении. И дома, дороги, аллеи столь же мимолетные, увы, как и годы. Лучшее, что хранится в тайниках нашей памяти, вне нас. Оно в порыве ветра с дождем, в нежилом запахе комнаты или в запахе первой вспышки огня в очаге. Всюду, где мы вновь обнаруживаем ту частицу нас самих, которой наше сознание не пользовалось и оттого пренебрегало. Остаток прошлого — самый лучший тот, что обладает способностью, когда мы уже как будто бы выплакались, все-таки довести нас до слез. Мнемы порождает когнитивные искажения, психотравмы и грехи. У Данте. Обман, порок — лишь человеку сродный, гнуснее всего Творцу. Он заполняет дно и пыткую казнится безысходной. Грешники обслуживают свою тень. Все, что они не помнят, вытесняется и становится командой к абсолютному действию, кубиками для будущего. Не помнить — значит идти против света Божьего. Худшее оскорбление Христа — лицемер, артист, нижайший в социальной иерархии в силу неискренности, кому запрещен вход в Каллиполис Платона. Уныние и забвение — два гей-папы порока в сатанинской оргии МЖМ с мамой гордыней зачинают все шероховатости материального мира. У Иоанна Кронштадтского читаем. «Отчего люди грешат?» — задавал вопрос преподобный Амвросий Оптинский и сам же решал его. «Или от того, что не знают, что нужно делать и чего избегать? Или если знают, то забывают, то ленятся, унывают?» Это три исполина — уныние или ленность, забвение и неведение, от которых связан весь род человеческий нерешимыми узами. Затем уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей. Потому мы и молимся, Царице Небесной. Пресвятая Владычица, моя Богородица, святыми твоими и всесильными мольбами, отжени от меня, смиренного и окаянного раба твоего, уныние, забвение, неразумение, нерадение и вся скверная, лукавая и хульная помышление. В своих медитациях Декарт допрыгался до белки. Его посещал злой демон, убеждавший Рене, что мы не знаем ничего. Чем ярче разгораются костры знаний, тем больше тьма предстает перед нашими изумленными глазами, суфлировал демону наркоман-визионер Терренс Маккена. Мы знаем все и ничего одновременно. Важно припоминать это. Следуя мне, меньше думайте о Сократе, а больше об истине. По Плотину, перефразированному мной на современный эзотерический лад, деятельность души в мышлении, такие энергии внутри самого духа, умное существование и есть состояние счастья. Личность, обделенная умом, по определению несчастлива. Личность, отделенная от Бога, сводит с ума ее обладателя. Лермонтов. «Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога».